Она получала 1000 брачных предложений в неделю, а от предлагавших свои услуги незнакомых отцов и матерей не было отбоя. То были мошенники, искавшие, где бы поживиться. Но Мэрилин, неотступно следовавшей за ней Наташей Лейтес, теперь уже гордившейся своим покровительством кинозвезде, торопилась на эти бессмысленные свидания в надежде найти среди проходимцев своих настоящих родителей. Вот что такое успех. Чек на крупную сумму, с которым не знаешь, что делать. Есть и пить тебе больше не хочется, и преследование толпы безумцев. Отцы и матери объявлялись во всех концах Америки в таком количестве, что этими косноязычными и наглыми самозванцами можно было заселить несколько небоскребов. Кто был очередным отцом? Выходец из Северной Европы, немец, итальянец или задрапировавшийся в Конституцию американец? Работал ли он в закусочной, гараже или в эртепе стриптиза под названием «Поднять паруса»? Должно быть из уважения к предкам-пионерам. В ту весну 1952 года все слои общества кишели мнимыми родителями Мэрилин Монро. Психиатрические больницы Лос-Анджелеса были переполнены душевнобольными, выдававшими себя не за Наполеона, Линкольна или Аль Капоне, а за матерей, отцов, братьев и сестер популярных кинозвезд. Этой весной у сироты Нормы Джин Бейкер, известной под именем Мэрилин Монро, были на этих крошечных территориях за глухими заборами сотни матерей, отцов, братьев и сестер, которые настойчиво звали ее, громко крича и испуская страшный стон. Мэрилин переехала, по-прежнему одна, со своими книгами и килограммами косметики в новый дом на Беверли-Хиллз. Холмы славы, где жили только кинозвезды, и где свежий ветер смягчал тлетворную тропическую жару и разгонял фабричные газы, которыми дышали люди во всех других районах Лос-Анджелеса. Он находился на Дагене-Драйв. Мэрилин познакомилась с Дэвидом Маршем, агентом по продаже недвижимости, который преследовал ее, предлагая квартиры. Теперь она стала непоседой и была готова переезжать каждую неделю. Так ей казалось, что она постоянно на людях и вовсе не одинока. Но внутренний мрак переселялся вместе с ней, преследовал ее повсюду. И вот она переехала в апартаменты отеля «Бел Эйр». Окна ее комнаты выходили в сад, устроенный террасой. Фокс пригласила ее сниматься в фильме «Дорогая, я чувствую себя помолодевшим». Но во время съемок первого эпизода у нее поднялась температура, и ее отвезли в карете скорой помощи в клинику «Ливанский кет». Думали, что это аппендицит или кишечное заболевание, но она жаловалась на столько недомоганий, что поставить точный диагноз было невозможно. На самом же деле она страдала от бесцельности своего существования. Она чувствовала себя одинокой и беспомощной. Случалось, она приглашала агента по недвижимости поужинать с нею, чтобы узнать, не может ли он предложить ей другую квартиру. Ни с кем больше она не зналась. Однажды Марш решил представить ей одного из своих друзей, жаждавшего познакомиться с ней. Это был Джо Ди-Маджо, бейсболист, человек столь же известный, как и президент Соединенных Штатов. Она согласилась не потому, что представляла, о ком идет речь, или интересовалась бейсболом, а просто чтобы доставить удовольствие своему агенту. Джо Ди-Маджо пришел в итальянский ресторанчик «Вилла Нова» на Сан-Сен-Стрип первым. Он был в прекрасном настроении. Его покорила фотография Мэрилин в кофточке из джерси и каскетке бейсболиста. Приоткрыв рот, она размахивала битой так, словно отбивала не мяч, а бросала в толпу свое сердце. Мэрилин не любила посещать ресторан. Она питалась тертой морковью, сырыми яйцами и кипяченым молоком. Джо Ди-Маджо заказал вино. Он чувствовал, что его сердце так же тесно в груди, как ногам в обуви 47-го размера. Он то и дело поглядывал на автостоянку. Не удрать ли? С потолка свисали бутлик янки. Тут были интимные уголки, и неизвестно откуда доносились таинственные звуки музыки. Наконец пришел агент по недвижимому имуществу с какой-то неизвестной актрисой. Ди Маджо, разгоряченный охлажденным вермутом, встретил их радостной улыбкой.